Радио России представляет многосерийный радиоспектакль «Конец главы» по мотивам одноименной трилогии Джона Голсуорси. Серия четвертая. Я не ожидал, что встречу вас здесь, мисс Черрилл. Если бы знали, отказались бы от приглашения? Напротив, приехал бы без приглашения, рискуя, кроме всего прочего, заработать еще и репутацию невоспитанного человека. Оказалось, вы прекрасно стреляете, профессор. Что вы? Я не привык к таким птицам, как ваши. Они сами подвертываются под выстрел. Не люблю охоту. Однажды я видела, как подстрелили зайца. Он кричал. Я тоже не люблю охоту ради самой охоты. Но иногда обстоятельства вынуждали меня стрелять. Какие обстоятельства вынудили вас сегодня? Элементарная вежливость. Я был приглашен на охоту и не счел возможным демонстрировать свои чувства. Липпинг-Холл понравился вам, мистер Хауэрсон? Более чем, мисс Черрилл. Тут чудесно. Это странно прозвучит, но я тронут всем, что увидел. Кроме того, находиться там, где и вы, большое счастье, мисс Черрилл. И я глубоко ценю это счастье. Первый гонг к обеду. Мисс Черрилл, я хотел бы, чтобы вы просмотрели мою книгу и отметили те места, которые сочтете несправедливыми по отношению к вашему брату. Я был страшно зол, когда писал ее. Какой смысл мне читать ее теперь? Я мог бы, если вы пожелаете, выбросить все это во втором издании. И вы думаете, что этим вы исправите зло, причиненное вами моему брату, мистер Хауэрсон? Если хотите, я напишу в ваши газеты и возьму назад обвинение, которое выдвинул в книге. Вы очень добры, профессор. Но зло уже совершено. Мисс Черрилл, я восхищаюсь вами. Я сделаю все, что вы прикажете. И что вы потребуете взамен? Ничего, кроме вашего расположения. Страшно сожалею, что причинил вам неприятность. Вы причинили зло не мне, а моему брату. Давайте подумаем вместе, нельзя ли его исправить. Сомневаюсь. Повторяю. Я готов сделать все, что поможет. Я был неправ. Странно. Ведь вас, белых, было там всего двое. Что вас так раздражало в моем брате? Он дал мне почувствовать, что я неотесанный, здоровенный американский чурбан. Ведь мы, англичане, тоже не нравимся вам. Вы-то мне ужасно нравитесь. Благодарю вас. Но из каждого правила... О, последний гонг, мистер Хауэрсон. Надо еще успеть переодеться к обеду. У вас удивительно прочные традиции. Пройдут годы, и у вас появятся свои. Вы правы. Весь мир, в общем-то, устроен на один манер. Я люблю свою страну. Я истый американец. Мисс Черрилл, вам бы тоже понравилась Америка. Я был бы счастлив показать вам ее. Благодарю. Однако вы все еще мой враг. Простите, мне лучше уйти. Сюда идет леди Мон с какой-то девушкой, а я сейчас не в той форме, чтобы вести с кем-либо вежливую светскую беседу. Простите. Это был профессор Халлорсон, Дени? Да. Да, он. Он пошел переодеваться к обеду. Ну, был гонг, и он да, пошел. Да, да. Дени, познакомься. Это наша дальняя родственница. Джин, а это моя племянница Дени. Джин Тесбери. Очень приятно. Мне тоже. Дени Черл. Обедать, девочки, обедать. Все уже собирается в столовой. Ах, жаль, нет Хьюберта. Ему было бы полезно отдохнуть. Он приедет за мной завтра, тетя. Мы уговорились. Сразу же после обеда. Он мог бы приехать с тобой, Флёр. Он получил вызов в военное министерство, тетя. Я волнуюсь за него, нервы у него на пределе. Капитан Чарл, ваш отпуск заканчивается через 2 дня, если не ошибаюсь. Да, сэр. Через 2 дня я готов приступить. Не торопитесь, капитан Чарл. Я уполномочен военным министерством Великобритании известить вас о том, что отпуск вам продлен на неопределенный срок. Но я не просил, сэр. Почему? В связи с запросом, который был сделан в парламенте майором Мотли, членом парламента. Ну, сэр, Кроме того, меня уполномочили также известить вас о том, что вы переводитесь на половинный оклад впредь до результатов расследования по делу. Какое дело? Какое расследование? Прошу прощения, мне об этом ничего не известно. Все, что было мне поручено, я сказал. Прошу вас, капитан Чарл, расписаться вот тут. Благодарю. Имею честь, капитан. Желаю здоровья. Здоровья. Какого черта? Как здоровье. Успокойся, Хьюберт. Это недоразумение. Да какое к черту недоразумение, папа? Он прямо сказал, впредь до окончания расследования. Не говори так громко. Мама может услышать. До окончания расследования. Значит, они собираются расследовать? Что? Ну, ты знаешь щепетильность и подозрительность властей. Тем более, дело дошло до парламента. Касается другой страны. Боливии власти очень осторожны в таких вопросах. Мы всегда боимся обидеть гражданина любой страны, кроме своей собственной. Папа, как же так? Почему меня так вот сразу обвинили? Такое недоверие. Ты отдал британской армии всю жизнь. Я с 17 лет, безупречная служба, я... Политика, сын. Политика. Жестокая вещь. Есть ведь еще и справедливость, папа. У политики нет ни справедливости, ни сердца, только ум. Да. Но у человека есть сердце? Не с помощью этой мышцы правят государством, Хьюберт. Это я давно понял. Папа, что же мне теперь делать? Ждать. И жить. Жить, Хьюберт. Ты мужчина. Воевать приходится не только там, где стреляют. В общем-то, вся жизнь – битва. Кажется, ты обещал заехать за Дини в Липпинг-Холл. Да. завтра к обеду. Мне не хочется. Поезжай. Говорят, когда случаются неприятности, нужно двигаться. Один тебя любит. Поезжай, сын. Ваш дядя Эдрин хорошо играет, Динни. Когда-то в юности он мечтал стать пианистом, Джим. Но потом увлекся наукой, и вот... У него интересное лицо. Он мне нравится. Он чудесный. Лучший человек из всех, кого я знаю. Женат? Нет. Много лет тому назад он полюбил одну женщину. Женщина редкостной красоты и добра, как ангел. Вот уже почти 20 лет он верен этой любви. Единственной. О которой все говорят, на которую мало кому достается. А она? Ну, все знают, что она отвечает ему тем же. Тогда в чем же дело? Она замужем. Двое детей, больной муж. Кроме того, она из католической семьи, развод исключен. Зачастую все неприятности люди создают себе сами. Дядя Эдрин счастлив, Джим. Он хранит свою любовь как святыню, дарованную ему судьбой. Сейчас он печален, она не приехала на этот уикенд, у нее заболел сын. Дядя Эдрин тревожится. Из-за женщины, а вы из-за брата. Да? Это не тревога, Джим. Это страх за брата. А что бы вы для него хотели? Чтобы брат вернулся в часть, или еще лучше, получил бы другое назначение. Его репутация опозорена в связи с боливийской экспедицией профессора Халлерсена. Этого Верзилы? Поэтому вы и пригласили его сюда? Вы прямолинейный, Джин. Но если откровенно, да. Очень красивый мужчина. Я могу чем-то помочь? Вам-то зачем беспокоиться? Не люблю сидеть сложа руки. Боюсь, Джин, ситуация уже вышла из-под контроля. Ваш брат Хьюберт похож на вас? Ни капли, внешне. Волосы у него совсем темные, глаза карие, очень замкнут. Но внутренне мы с ним схожи. Мне хочется взглянуть на вашего брата, Динни. Завтра к обеду он приедет за мной из фонда Форда. Не исключено, вы даже не сочтете его достойным внимания. Там начинается игра в бридж, Динни. Вы же знаете, тетя, я терпеть не могу карт. Джим, ты как? Пожалуй. По вечерам я часто играла с папой. Отлично. Профессор Халлерсен? Да, да, миледи. О, вас не прельщает карточная игра? Честно говоря, леди Монт, в такой вечер грех сидеть за карточным столом. Из сада доносится такой аромат. Это мой последний вечер у вас. Завтра рано утром я уеду. Пользуюсь случаем еще раз выразить вам, леди Монт, огромную благодарность за эти два чудесных дня. Я никогда их не забуду. Полагаете, вы лучше узнали Англию? Я узнал ее душу, миледи. А это важнее. Мисс Черу, да. Если бы вы оказали мне честь, такой вечер. Динни, покажи профессору нашу старую дубовую аллею. Да, Черу. Я это хотел попросить. Никто не знает, сколько ей лет. Мой муж, сэр Лоренс, уверяет, что вечерами в ней резвятся гномы, профессор. Сама я их не видела. Вероятно, потому что вообще лишена воображения. Ну, может быть, нам посчастливится. А, мисс Черу? Тут и вправду могут водиться гномы. В этой аллее чудится сказочные тайны. Как во всех старых аллеях. И во всех старых домах. Да, да. Пожалуй, я еще никогда не испытывал подобных ощущений, мисс Черрилл. Что-то совсем новое и глубоко волнующее. В такой вечер начинаешь постигать Творца. Вы верите в Бога, профессор? Я могу думать о нем только когда совсем одинок. И вокруг меня простор. А я иногда испытываю волнение даже в церкви. Мисс Черрилл, завтра очень рано я уезжаю. Мы больше не увидимся. Но я сделаю все возможное, чтобы опровергнуть то отрицательное мнение, которое сложилось у вас обо мне. Я ваш самый покорный слуга и надеюсь, что мне еще посчастливится стать для вас чем-то большим. Профессор, не следует ничего воспринимать слишком серьезно. Это приводит к разочарованию. Простите, я пойду уже. Поздно становится сыро, и здесь привыкли рано ложиться. Мичерова. Прощайте, профессор. Да, надо... Надо, вероятно, что-то пожелать, но... Мичерова. Я не знаю, что. Простите. Джин, я приготовила тебе комнату наверху. Там всегда ночевала Клэр. Она маленькая, но уютная. Тетя Эм, я могу спать где угодно. Покойной ночи. Майкл, твоя мать великий стратег. Она блестяще все рассчитала. Халлорсон в нокдауне. Боюсь, Флёр, это не имеет значения. Снежный ком, который Халлорсон в раздражении спихнул ногой с горы, уже покатился. И остановить его будет... нелегко. Дядя Эдрин, я не могла уйти, не пожелав вам доброй ночи. И спасибо за Шопена. У тебя встревоженное лицо, Динни. Что-то случилось? Все еще запуталась, дядя. Халлорсен. Я боялся этого. Смешно. Трогательно, лестно и... отвратительно. Какое-то безумие. Я иду к себе, дядя. Поцелуйте меня. Ну... попробуй заснуть, Динни. Нет. Я буду читать дневник Хьюберта. Смешно, трогательно, безумие. Вся жизнь безумие. Остров. Корабль и луна в небесах, редкие звезды, но как они ясны. Остров, корабль и луна в небесах. Остров, редкие звезды, корабль и луна в небесах. Но как они ясны. Редкие звезды, но как они ясны. Писал это там, в далекой дикой стране, Хьюберт. В страшном и горьком одиночестве. Это стихи, которые мы все любили, которые часто читал дядя Эдриан. Все эти строчки ты писал в таком одиночестве. Чувствую себя страшно подавленным. Словно жизнь покидает. Чувствую себя страшно подавленным, словно жизнь покидает меня. Держусь только мыслью о... Держусь только мыслью о Кондафорде. Видел сон. Ночью видел сон. Стою в Конда. Стою в Кондафорде на опушке. Фазаны летят мимо. Фазаны летят мимо целой стаи, а я никакими силами не могу заставить себя спустить курок. Жуткий паралич. Жуткий паралич. Дождь. Дождь прекратился. Первый раз за 10 дней. Высыпали звезды. Редкие звезды. Но как они ясны. Это грязная гадина Кастро снова колет молосом чертовым ножом. Это грязная гадина Кастро снова колет мулу своим чертовым ножом. Предупредил его в последний раз. Опять примется за свое, отведает плетей. Ночью трясла лихорадка. Жестокие слова о жестоких вещах. Хьюберт, Хьюберт. Один белый. Среди дикарей метисов, единственный друг животных среди замаренных мулов и людей, не знающих жалости. Утром. Утром, как следует, всыпал Кастро, дал дюжину. Посмотрим, не уймется ли теперь. Не могу сладить с негодяем, в них нет ничего человеческого. Не могу. Ох, хоть бы на денек очутиться в Кондафорде. Ничего. Забыть об этих болотах и похожих на скелеты животных. Хоть бы на денек очутиться в Кондафорде. Забыть об этих болотах и похожих на скелеты животных. Пришлось отстегать еще одного мерзавца. Обращаются с животными по-зверски. Опять был приступ малярии. Теперь хлопот не оберешься. Сегодня утром вспыхнул бунт. Они накинулись на меня, Кастро чуть не перерезал мне глотку, сильно поранил руку. Я... Сегодня утром вспыхнул бунт. Пристрелил его. Рана здорово дает себя знать. Ночью произошло самое страшное. Эти дьяволы увели мулов и лошадей и удрали. Эти дьяволы. Со мной остался Мануэль, очень болит рука. Только бы не заражение крови. От Халлерсена ничего, сколько, по его мнению, я еще могу продержаться в этом болотном аду. Только бы не заражение. Хьюберт, Хьюберт. Брат мой. Страшная повесть о борьбе. Там, в Кондафорде, я сказала тебе неделю назад, Хьюберт. Хьюберт, ну почему ты не хочешь опубликовать дневник? Майкл найдет издателя. Мы не имеем права сидеть сложа руки. Выставлять свои переживания на показ. Мне даже думать об этом противно, Динни. Можно кое-что вычеркнуть, почистить. Там куча всякого жалкого вздора. Когда человек остается один, он распускается. Что за человек Халлерсен? У него масса достоинств, надо признать. Но плохо переносит неудачи. И дорого ему только одно. Он сам. Но дорого ему только одно. Он сам. Мне нужен главный редактор газеты «Таймс». Где находится его кабинет? Я профессор Халлерсен. Вы слушали четвертую серию многосерийного радиоспектакля «Конец главы» по мотивам одноименного романа Джона Голсуорси.